Лев Устинов. Осторожный крот. Вот как-то случилась у волка беда. Потерял он свое обоняние. Никакую добычу унюхать не может. Ходит по лесу, от ветра шатается, вот-вот помрет. И вдруг вспомнил, что в их лесу живет под землей хоть и очень осторожный, но зато очень честный крот, который ужасно гордится своей осторожностью. Присел волк возле кротовой норы, и как только тот высунулся, прижал его грозной лапой к земле и спрашивает: «Скажи честно, вот под этим кустом сидит заяц или нет?» И крот честно ответил: «Нет». «А под малиновым?» «И под малиновым нет». «А под ореховым?» Глянул крот под ореховый куст и обмер. Там и впрямь заяц сидел, только волк его не чуял, поскольку обоняния лишился. «Чего молчишь? Говори!» А крот и не знает, что сказать. Соврать честность не позволяет, а правду сказать зайца погубишь. Да и у волка что лапы, что клыки, страшнее не придумаешь. «Молчи, крот, молчи!» — затараторила сорока Белобока. «Это я, болтунья-трещотка, про всех все рассказываю, а ты у нас молчун. Ты слова лишнего ни про кого не скажешь». «Какая картина!» — насмешливо каркнула с ветки ворона. «Зрячий просит слепого дорогу ему показать». «Враки!» — огрызнулся волк. «Я сам в научных книгах читал. Крот не слепой. Он просто плохо видит. Но зато у него нюх хороший. Пусть он мне зайца унюхает, а увидеть его я и сам увижу». И когтями своими острыми по кротовой спине прочертил. А когти у него, как бритвы. Совсем загрустил крот, и помирать не хочется, и жить противно. Да, видно, честному на роду короткая жизнь написана. А волку не втерпешь, ему голод кишки закручивает. Разинул пасть свою, клыки выставил, зарычал. «Да я тебя на куски разорву!» «Наделал дырок в лесу, я из-за тебя об такую дырку чуть ногу не сломал, до сих пор хромаю!» Заглянул крот в пасть волчью, задрожал от страха. «Все, — подумал крот, — пропал!» Начал он мысленно со всем лесом родным прощаться. «Да, видно, не всякому началу счастливый конец. Сколько же на этой земле страх счастливых концов оборвал!» Видно, со страха этого вспомнил крот про свою знаменитую осторожность и тихо прошептал: «Не знаю». Ну, волк-то был не такой уж и глупый, сразу все понял. Скаканул под куст, цапнул зайца, да тут же его и проглотил. А крот залез в свою нору и долго там плакал. 3 дня плакал и 3 ночи. Да и пусть поплачет. Через те слезы и ему наука будет про то, что хорошо быть честным и осторожным, но не настолько осторожным, чтобы уже перестать быть честным. Конец сказки. Красавица-ворона. Вот как-то свел всесильный случай в одном гнезде самого сварливого ворона и самую обидчивую ворониху. Его, ворона этого, хлебом не корми, только дай ему на свою ворониху покаркать. Мол, и этим она не хороша. И то не так сделала, да и в этот раз промолчала, а в этот, мол, не вовремя каркнула. А другой раз так раскаркается, что и сам себя не слышит, Вот какой азартный был. Надоело это однажды воронихе. Вылезла она из гнезда, махнула крыльями и полетела. — Ты куда это? — Сам своих воронят высиживай, а я в соседнем лесе. В соседнем лесу проживу. Но тут спохватился ворон. Догнал ее на краю леса, закружился над ней с ласковым карканьем. «Вернись, я тебе подарок подарю». «Какой еще подарок?» — обиженно спросила ворониха. «Обида обидой, а подарок подарком. На то они и придуманы, подарки эти, чтобы ими обиды гасить». А ворон не так давно где-то кусок проволоки блестящий подхватил, да спрятал в надежном месте. Проволока эта и в темноте серебром посверкивала. А может, и вправду серебряная была. Обломил ворон кусочек проволоки и навертел его на ворониху. И навертел его на воронихину лапку в виде колечка блестящего. Все птицы в лесу так и ахнули. Ах, как красиво! Ах, как изящно! Ах, как необыкновенно! Какое-то время жили они мирно, но характер он все же свое возьмет. И как только ворон снова раскаркался, она ему тут же в ответ: сам своих птенцов выкармливай, и опять к краю леса. Снова догнал ее ворон, снова тихим карканьем прощения просил. И вот уж ворониха в своем гнезде сидит, да не просто сидит, а при втором колечке. Так у них и повелось. За скандалом — колечко, а за прощением — скандал. Уж все лапы у нее в кольцах были, некуда размещать. Последние-то два пришлось на перьях прикручивать. И вот пришел день, когда выскочила ворониха обиженная из гнезда, взмахнула крыльями, а лететь не может, так и осела на соседней ветке под тяжестью своей красоты сверкающей. Но птицы, пролетая над ней, как и прежде, восторженно шептали: «Ах, какая она красивая!» Очень нравились ей слова эти, да и кому б не понравились. Да только вот ворон все чаще и чаще ругал ее, и все реже и реже извинялся. Ах, как она страдала от этого! Как она страдала! Да что поделать? С давних пор ведь известно: хочешь быть красивой — страдай. Конец сказки. Глупая зайчиха.